Пин-Эр доложила об этом Фэнзе. «Я занята с гостями», — ответила Фэнзе. «Пусть приходят вечером. Если у них что-то особо важное, впусти». Пин-Эр вышла, но через минуту вернулась обратно. «Я опросила их, ничего важного нет. Я их отпустила». Фэнзе одобрительно кивнула. Вскоре вернулась жена Джоу Жуя и обратилась к Фэнзе. «Госпожа говорит, сегодня у меня нет времени. Пусть примет вторая госпожа, все равно. Премного благодарна за внимание. Если бабушка пришла по какому-нибудь делу, пусть скажет второй госпоже». «Нет-нет», — заторопилась старушка, — «я просто хотела повидаться с госпожой. Да со второй госпожой, ведь это долг родственников». «Нечего сказать, ладно», — вставила жена Джоу Жуя. «А если есть, говори второй госпоже. Это все равно, что обратиться к самой госпоже». С этими словами она подмигнула бабушке Лю. Старушка покраснела. Она уже раскаивалась, что пришла, но делать было нечего, и, собравшись с духом, она произнесла: «Откровенно, мне не следовало ничего говорить, поскольку я попала сюда впервые. Но так как я пришла издалека, все же придется сказать». Тут ее прервал голос служанки, донесшийся от вторых дверей. «Пришел молодой господин из восточного дворца Нинго». «Погоди», — махнув рукой бабушке, Лю сказала Фэнзе и вслед затем спросила: «Это ты?» Заскрипели сапоги, и в двери показался стройный юноша лет 17-18 с прекрасным чистым лицом, в роскошной одежде и расшитым головном уборе. На нем была легкая шубка, подпоясанная драгоценным поясом. Бабушка Лю не знала, нужно ли ей встать. Хотелось спрятаться, но было некуда. «Сиди», — спокойно сказала ей Фэнзе. «Это мой племянник». Бабушка Лю робко подвинулась на край кана. Дзяджун, осведомившись о здоровье Фэнзе, обратился к ней со словами: «Отец прислал меня к вам с просьбой, тетя. Завтра у нас будут важные гости, но он просил у вас на время стеклянную ширму, которую прислала вам жена дяди. Как только гости уйдут, мы вам ее вернем». «Опоздал», — усмехнулась Фэнзе. «Я ее вчера еще отдала». Дзяжун, хихикая, оперся коленями о край кана и стал просить: «Тетушка, не откажите в просьбе, а то отец опять скажет, что я не умею разговаривать с людьми, и задаст мне трепку. Пожалейте меня, добрая тетя». «Что вы не увидите, все вам надо», — засмеялась Фэнзе. «Прямо хоть ничего не показывай, не то потом покоя не будет». «Умоляю вас, тетя, сделайте милость», — продолжал упрашивать Дзяджун. «Ладно», — уступила Фэнзе. «Но если разобьешь, берегись». Она приказала Пин-Эр принести ключ от верхней комнаты и позвать служанок, чтобы они помогли Дзяджуну отнести ширму. «Я привел своих людей», — просияв от радости, сказал Дзяджун. «Не беспокойтесь, они не разобьют». С этими словами Дзяджун бросился к выходу. Словно о чем-то вспомнив, Фэнзе крикнула ему вслед: «Дзяджун, вернись!» Несколько голосов за окном тотчас же подхватило: «Господина Дзяджуна просит вернуться!» Дзяджун с веселым видом вернулся обратно и стал ждать, что ему прикажут. Фэнзе неторопливо прихлебывала чай, долго о чем-то думала, потом вдруг залилась румянцем и улыбнулась. «Ну ладно, иди, поговорим после ужина. У меня люди, да я устала». Дзяджун кивнул и, еле сдерживая улыбку, удалился. Бабушка Лю после этого немного успокоилась и сказала: Я привела твоего племянника.